Глава 5. Ким получает нагоняй и принимает решение поселиться в дырявой бочке. Восточный внутренний двор столичного дворца Вольсон с четырех сторон окружала галерея. Частые колонны из светло-серого мрамора, косые тени, мягкий рассеянный свет, запах цветов и воды. Внутренний двор с его цветниками, мраморными фонариками и дорожками из плоской гальки, обрамленной мхом, был залит полуденным солнцем. В центре, над прудом размером с небольшую лужу, повисла воздушная беломраморная беседка, куда князь Вольгван обычно приглашал гостей на чаепитие, если разговор предстоял конфиденциальный. Солнечные блики плясали на воде среди лилий. С восточной стороны пруд был огражден бамбуковой дамбой высотой по колено. Струйки воды, переливаясь через край игрушечной дамбы, журчали каждая на свой лад. То была музыка вод, во всей полноте внятная только слуху водяных фей. А вот и сами феи, словно стайка бабочек, выпорхнули из беседки. — Ага, братец Ким! — прозвенел нежный голосок. — Мы слыхали, ты вчера провалился на экзамене! Не успел Ким глазом моргнуть, а их уже нет. Исчезли, как будто ветер разметал лепестки цветов. В воздухе остался только запах розы и корицы. Ким невольно принюхался, поразился. Эти-то откуда всегда все узнают? Ведь сидят взаперти. Прекрасные невидимки, феи, которых он невольно вытеснил из сада, были его сводными сестрами, которых он вблизи не видел ни разу в жизни, только время от времени болтал с ними через занавеску. Сестер до замужества прятали на женской половине дворца, и смотреть на них не полагалось никому из мужчин. Ведь они будущие жены князей, а, возможно, если очень повезет, и императорские наложницы. Ким не знал их лиц, но был абсолютно убежден в том, что они прекрасны. В Санаке знатная девушка считалась красавицей по определению. Князь Вольгван специально постарался, чтобы его дочерей-невест внесли в иллюстрированный ежегодник 20 величайших красавиц империи. Иллюстратор этого сборника, разумеется, руководствовался исключительно своим воображением и 9 основными каноническими признаками красоты, не считая 33 дополнительных. Признаки были таковы. Белоснежная кожа, румянец, нежный, как в сердцевине цветка груши. Рот крошечный, сочный и яркий, словно капля крови на снегу. Глаза — звезды, способные говорить без слов, и брови бабочки, которые договорят недосказанное глазами. Нос благородный, тонкий, с высокой переносицей. Хрупкий и гибкий стан, такой, что ветер дунет, и деву унесет, как тростинку. Волосы, как грозовые облака. Походка, как лист плывет по воде, или ветерок пробегает по траве, не согнув ее кончики. Считалось, что во всей полноте эти признаки присущи лишь феям и легендарным императорским наложницам, вроде знаменитой красавицы прошлого царствования, госпожи Ивовый Цвет. Ходил слух, что она тоже была феей. Незадолго до безвременной кончины государя она таинственно исчезла из своих покоев, которые нельзя было покинуть иначе, как на облаке. И никто ее больше не видел. Задумавшись о красавицах, Ким даже не заметил, как во дворе появился князь Вольфгван. Глава рода Янгон вышел неспешным шагом из тени, обмахиваясь веером. Одет он был по-домашнему. Шелковая рубашка до колен, перевязанная кушаком, просторные шаровары, плетеные сандалии на босу ногу. Бритая голова украшена старыми шрамами. Сидеющие усы свисают ниже подбородка. Даже в домашнем платье князь Вольгван выглядел внушительно. Рослый, тяжелый, коренастый. Когда таким, впервые увидев его у пристани в маленьком лесном поселке, был ошеломлен. Перед ним, деревенским мальчишкой, предстал огромный воин, великан в сияющей броне с многочисленной свитой. Не человек, а демон войны, грозный и великолепный, который даже в одиночестве ведет себя так, словно за его спиной стоит целая армия. С тех пор прошло немало лет. Князь вышел в отставку, постарел, раздался вширь. Однако Ким по-прежнему робел перед ним, как в детстве. При виде приемыша князь добродушно улыбнулся. — А, явился гуляка! — Здравствуйте, господин князь! Не доходя шагов 10 до опекуна, Ким опустился на колени и почтительно уткнулся лбом в каменный пол галереи. Пол был дивно прохладный и чуть влажный, наверное, недавно мыли. У Кима даже головная боль утихла. «Так бы и стоял», — подумал он, блаженно закрывая глаза. «Эх, поспать бы сейчас!» «Ну, сынок, как прошел экзамен?» — раздался над его головой басовитый голос Вольфгана. «Сложный вопрос попался». «Ух, давайте не будем об экзамене», — вздыхая, сказал Ким. «Я всегда думал, зачем нам, потомственным военным, забивать головы такой чушью, как, например, проблема зла? Наше дело — защищать священную особу государя и уничтожать врагов империи. А стоит только начать рассуждать о долге, так и до измены можно дойти». «Так...» Из голоса князя как-то внезапно пропало добродушие. Значит, провалился. Пока еще рано об этом говорить. Результаты объявят через 3 дня. Вы же понимаете, дядя, все зависит от того, кого назначат в отборочную комиссию. Если наберут каких-нибудь старых сморчков, которые каждую свежую небанальную идею воспринимают как личное оскорбление, тогда дело плохо. «Точно провалился», — резюмировал князь Вольгван и с треском захлопнул веер. Ким вздрогнул и съежился, готовясь к взбучке. «И что дальше делать будем?» — задумчиво спросил князь. «Еще 2 года сидеть на моей шее, шляться по кабакам, заводить сомнительные знакомства в Нижнем городе, напиваться с купцами, бегать по крышам, устраивать драки со стражниками. Меня такой вариант развития событий не устраивает. Тебя, полагаю, тоже. Есть другие идеи?» «Я бы мог пойти в Хвораны», — скромно предложил Ким. Это предложение не вызвало у князя Вольгвана ничего, кроме хохота. «Слушай, не смеши меня. Как ты себе представляешь офицера, который на голову ниже своих солдат и похож на переодетую девчонку?» «Но ведь Хвораны...» «А что, Хвораны? Ну, послужишь ты годик-два, а дальше что? Вот исполнится Сайхуну 20 лет, он женится и перейдет в регулярное войско. А ты кому там нужен, комар тонконогий?» «Между прочим, для керимца я высокий мускулистый парень», — запальчиво заявил Ким. «Всем известно, что худшие солдаты получаются из уроженцев Керима. Да керимцы за всю свою историю ни одной войны не выиграли. Вообще странно, что у вас там смогло образоваться хоть какое-то государство». «Дело не в том, чтобы выигрывать войны, а в том, чтобы не ввязываться в них», — ответил Ким неточной цитатой из знаменитого имперского стратега «Воителя облачного ветра». «Ты бы лучше на экзамене эрудицию проявлял», — рявкнул Вольгван, нахмурясь. «Вот навязался недоделанный Хворан на мою голову!» Ким испуганно замолчал. Князь, глядя вдаль, задумчиво почесал веером переносицу. «Ты хоть что-то написал?» — спросил он после долгого молчания. «Работу сдал?» «Да, что-то накорябал. Хотя, по-моему, это подлость. Все вопросы должны быть известны заранее, когда можно хоть как-то подготовиться. Но в этой бесовой комиссии зачем-то выдумывает каждый год новые темы и никому не говорят, какие!» «Ладно», — проворчал князь, — «тогда дело поправимое. В комиссии, как ты верно заметил, сидят одни старые пердуны, и если они сослепу поставят тебе не ту оценку, то мы им на это ненавязчиво укажем». «Ох, Ким, сколько мне с тобой хлопот! Сколько времени и денег потрачено на репетиторов! А ты к экзаменам готовился спустя рукава! Да еще эта вчерашняя драка с ночной стражей! Ты хоть подумал, что будет, если эта история дойдет до небесного города? Как тебя там встретят, когда ты явишься на службу?» «Надо каяться», — напомнил себе Ким. Он сделал над собой усилие, стукнулся лбом о пол, а потом поднял голову и заявил. «Да не желаю я становиться чиновником!» «Что ты там вякнул?» Ким сел на пятки, выпрямил спину и с вызовом взглянул на князя. «Почему вы не позволяете мне пойти в Хвораны?» Князь Вольгван пристально посмотрел на приемыша. «Что, надо повторить еще раз? Или я привожу неубедительные доводы?» «Ладно, хорошенько подумай и скажи мне, чем ты отличаешься от своих братьев, кроме роста, цвета глаз и редкостной лени?» «Тем, что я не рожден янгоном», — мрачно ответил Ким. «Военная служба — это дело благородных, а государственные экзамены — бессословные. Каждый имеет право попытаться стать чиновником, хоть последний крестьянин, хоть сирота безродный, лишь бы сдал экзамен». «Именно так. Только никто не будет несколько лет подряд тратить время и деньги, к слову, немалые, вбивая в тупую башку крестьянина 13 книг священного канона и обучая его излагать свои мысли стихами. Потому-то большинство студентов сейчас — сыновья богатых, худородных торгашей, вроде твоего сомнительного дружка Люпина. И приемыши вроде меня», — пробурчал Ким. Мысленно он сказал «незаконные сыновья всяких князей». Но, конечно, вслух такое повторить не решился. «Молодец!» — похвалил князь. «Ты еще сделаешь такую карьеру, какая всем этим богачам не снилась. С нашими связями при дворе мы быстро пристроим тебя секретарем какой-нибудь важной шишки. А там уж все будет зависеть от твоей личной ловкости и сообразительности. Ну а твоим братьям, урожденным янгоном, как ты верно подметил, на гражданской службе делать действительно нечего». «В чем дело, сынок? Не вижу радости на лице». Вид у Кима был такой, как будто он открыл заветный ларец и нашел там кучку мышиного помета. «Дядя Вольгван, разве вы не собирались меня усыновить?» «Нет», — удивленно ответил князь. «А зачем?» Ким побагровел. «Дивлюсь я на тебя, сынок. Вместо благодарности вдруг слышу какие-то нелепые претензии». «Ладно уж», — сдавленным голосом произнес Ким. «Если стать хвораном мне не судьба, видать, придется уйти в горы». «Это куда? К разбойникам, что ли?» «Нет, в монастырь». Князь снова захохотал. «Давай, представляю, какой из тебя выйдет монах. Примерно такой же, как и солдат». «Да уж не хуже, чем чиновник», — съязвил Ким. Князь помахал рукой, с трудом удерживаясь от смеха. «Скатертью дорожка!» «Премного благодарен за благословение», — ледяным голосом заявил Ким, вызвав у князя новый приступ хохота. «Все, проваливай!» Ким в последний раз стукнул лбом о пол, встал на ноги и с достоинством удалился. Выйдя за дверь, он постоял несколько секунд, слушая затихающий смех опекуна. И вдруг изо всех сил пнул стенку. Его разбирала бессильная злость. Самое обидное, что и винить было некого, кроме себя. Ким оказался в ловушке своих собственных амбиций и фантазий. Князь Вольгван действительно никогда даже не намекал, что собирается усыновить Кима или официально признать его своим незаконным сыном. Ким, наконец, ощутил себя тем, кем и являлся, то есть облагодетельствованным простолюдином, а вовсе не княжеским наследником. Теперь совершенно ясно. Хвораном ему не бывать никогда. А в армию его не возьмут. Его доля — синий чиновничий халат, согнутая спина, близорукие глаза, жизнь в четырех стенах, интриги, рутина и смертная скука. «Вот возьму и впрямь уйду в монастырь», — с ожесточением подумал Ким, шагая по коридору в свои покои. «Например, вступлю в секту идущих в рай, на зло дяди. Придется ходить с обритой головой в холстяной рясе, питаться одним размоченным просом, проводить ночи за чтением молитв, и опускать глаза при виде любой встречной женщины от 8 до 80, Правда, непонятно, зачем и кому это нужно. Нет, лучше стану горным отшельником. Буду бегать по лесу голым, с нечесанной гривой до колен. Никогда не мыться, питаться кореньями и личинками, плясать по ночам с духами и сожительствовать с барсучихой-оборотнем. А лучше всего стану юродивым. Даже из города уходить не надо. Поселюсь в дырявой бочке напротив ворот дворца Вольсон. Буду просить милостыню. Заведу себе медный чайник и начну всем говорить, что у меня там тайный путь в небесную канцелярию, как этот чудак с рынка, про которого мне недавно рассказывал Рэй. Повернув за угол, Ким налетел на Сайхуна, который неожиданно выступил ему навстречу бесшумно, как призрак. — Ну как? Жив, братишка? Князь тебе шею не свернул? — Мои карьерные планы меняются, — надменно сообщил Ким. — Я ухожу в монастырь. — Ты что, с ума сошел? Отец тебе такую карьеру прочит. Такие надежды на тебя возлагает. — Знаем, знаем, какие это надежды, — желчно процедил Ким. — Нет, брат, забудь. Моя судьба отныне — хижина в горах, ключевая вода, пост и молитва. Чего только с похмелья в голову не взбредет. — Слушай, — Сайхун положил Киму руку на плечо. — Пошли со мной пообедаем. А то ты какой-то бледный, наверное, с голодухи. А вечером пойдем в какую-нибудь харчевню в Нижнем городе. Пригласим кисе, напьемся, что-нибудь сломаем или подожжем, потом переоденемся лазутчиками, замотаем лица и наваляем как следует ночной страже. А князю я ничего не скажу. Как тебе такой план? Устраивает, буркнул Ким. Ладно уж, пошли, искуситель.